У меня дома есть очень похожая. Я никогда не думал, что она такая старая. Для чего их использовали? Возможно, для воды или вина. Я могу взглянуть на вашу вазу, если хотите. Да, пожалуйста. Я иногда испытываю чувство вины из-за того, что обладаю ей. Почему? Он выпрямился. Она пожала плечами. Я думаю, это то же чувство, которое я испытываю, глядя на сокровища, сложенные в подвалах музея и скрытые от всех. Такие вещи, вещи из прошлого, должны быть доступны каждому, и нельзя прятать их у себя, как в маленьком секретном хранилище. Вы в любой момент можете открыть свой дом для посетителей. На его лице промелькнула улыбка. Великолепная мысль. Первый английский подвал-музей. Он засмеялся, и хотя смех получился несколько натянутым, Фрэнни почувствовала, что напряжение проходит. На улице уже стемнело. Она последовала за Оливером к маленькому Рено, то ли серого, то ли голубого цвета. Под налетом лондонской пыли и грязи этого было не разобрать. На дверце со стороны пассажира была вмятина, а вместо хромированной или пластиковой накладки виднелся ряд отверстий. Он открыл перед ней дверцу, выгреб груду бумаг с сиденья, и Фрэнни забралась внутрь. В салоне был ужасный беспорядок. Она осторожно поставила ноги между несколькими библиотечными книгами, лежавшими на полу. Разрешение на бесплатную парковку с надписью «Округ Челси» было наклеено на ветровое стекло рядом с кружком квитанции об уплате налога и еще одним каким-то разрешением, каким она не смогла разобрать. Еще несколько разовых талонов на парковку в целлофановых обертках лежали в углублении над отделением для перчаток вместе с упаковкой спичек, парой шариковых ручек, листочками бумаги и теннисным мячиком. Фрэнни вытянул ремень безопасности и нащупала пряжку. Оливер влез в машину и сел, сгорбившись, уперевшись головой в потолок. Машина была ему словно слишком тесный костюм. Он повернул ключ зажигания, и мотор ожил. Оливер посмотрел на Фрэнни. «Прошу прощения, я немного не в себе. Перед тем, как ехать к вам, я получил неприятное известие». «Мне очень жаль», — сказала она. «Ничего». Он пожал плечами. «Сын на каникулах уехал на юг Франции с моими знакомыми, у которых такой же мальчик. У них там вилла». Его голос оборвался, и он резко рванул машину вперед. «Мне позвонили сегодня вечером. У них вчера произошел несчастный случай с моторной лодкой». Он притормозил на перекрестке и сурово посмотрел на дорогу, как будто намеревался остановить движение испепеляющим взглядом. «Видимо, они поехали на лодке подыскивать место для пикника и катания на водных лыжах. На обратном пути они переехали девушку, которая купалась». «Боже мой! Ужасно! А она сильно пострадала?» — после некоторого колебания спросила Фрэнни. «Она умерла». «Как страшно!» Оливер решительно рванул машину в образовавшийся просвет, проскочив угрожающе близко от встречного автомобиля. «А с вашим сыном все в порядке?» Некоторое время он вел машину молча. «Да, Эдвард в порядке». Он произнес это как-то странно, будто оправдываясь. «Иногда шок наступает позже», — сказала Фрэнни, вспомнив, как однажды 4 года назад попала в дорожную пробку, и одна из машин загорелась. Сначала всего лишь несколько язычков пламени над капотом. Все пытались помочь водителю выбраться из машины, но пламя быстро охватило всю машину и оттеснило их назад. Она смотрела, как он разбил стекло и, крича, пытался вылезти. Смотрела до тех пор, пока могла выносить это зрелище. Через неделю ей начали сниться кошмары, которые она видела иногда и сейчас. «Да», — ответил он. «Кто был за рулем?» «Не знаю, но не Эдвард. Он хотел сказать что-то еще, но промолчал».